О Джулии Дюмон ходило множество нелепых слухов. Но при первой встрече подтвердились только два из них, самые скучные. Во-первых, мисс Дюмон действительно оказалась рыжей. Во-вторых, она и впрямь была леди. И неважно, как там обстояли дела с ее родословной, только в жилах истинных аристократов текла подобная смесь из легкой эксцентричности, благожелательности и чувства собственного достоинства с каплей снисходительности к существам, менее развитым. «Доброе утро, леди Виржиния!» Мисс Дюмон поздоровалась первой, едва оказавшись в гостиной, и тут же продолжила непринужденно светским тоном. «Вы ведь не держите собак?» «В городском особняке, разумеется, нет», пожала плечами я и улыбнулась, вспомнив об обязанностях хозяйки дома. «Спасибо, что вы откликнулись на мою просьбу, мисс Дюмон». «О, пустое, леди!» — изящно склонила она голову. «Реставрация картины Нингена — изысканное удовольствие. Напротив, мне стоит быть благодарной за то, что вы предоставили эту чудесную возможность взглянуть на произведение истинного мастера в приватной обстановке. Не терпится приступить к осмотру, а затем, если возникнет такая необходимость, и к работе». «В таком случае не будем медлить», — приглашающе взмахнула я рукою, указывая на дверь гостиной. «Пройдемте, мисс Дюмон. Картина находится на втором этаже, в кабинете моего отца». «Вернись, островитянка, если мне не изменяет память». «Правильно». Все так же беспечно щебеча, мы вышли в коридор и поднялись наверх. Я осторожно разглядывала званную и долгожданную гостью, пытаясь составить первое впечатление, которое, как известно, нередко оказывается самым верным. Итак, она была изысканной рыжей леди. Не такой уж юной, кажется, на 2 или 3 года старше Эвани. Не красавицей, но эффектной. Ее волосы, длинные и ухоженные, вились крупными кольцами. Платье цвета фисташек отличалось некоторой старомодностью, но при этом удивительно подходило ей. «Дорогое», — отметила я про себя, — «очень дорогое. Обычно такое шьют не на каждый день, а на праздники». Но это оказалось единственное роскошество, которое позволила себе мисс Дюмон. Никаких украшений у нее и в помине не было. Ни ожерелья, ни сережек, ни броши, ни даже простенького колечка. Только на шее я заметила тоненький шнурок телесного цвета, на котором, похоже, висел какой-то кулон. Но он прятался под корсажем. Просто так не увидишь. Мне тут же стало любопытно. А вдруг с этим кулоном связана тайна? Впрочем, даже если и так, навряд ли она имела отношение к расследованию. Потому пришлось мне на время осадить свое любопытство. Косметическими изысками мисс Дюмон также пренебрегла. И, присмотревшись, я поняла, почему. Бледность и блеклость придавали ей особенный шарм, окружали ореолом благородства. Будь эти полные губы чуть ярче, они бы выглядели вульгарно. А темная краска на длинных рыжих ресницах убила бы напрочь впечатление трогательной нежности и затаенной слабости. Шагала мисс Дюмон широко и быстро, и этим сразу завоевала мои симпатии. Я сама терпеть не могла мельчить и семенить. До кабинета отца мы дошли всего за минуту-другую. «О!» Мисс Дюмон остановилась на пороге, и выражение ее лица стало благоговейным. «Это она?» «Да», — кивнула я, чувствуя себя немного глупо, как всегда, когда приходится подтверждать очевидное. «Чудесно! Просто восхитительно! Ну-ка, милая, взглянем на тебя поближе!» Сисюкаясь с островитянкой, как с маленьким ребенком, мисс Дюмон прошла к дальней стене кабинета. Я с трудом удерживалась от неуместной улыбки. Право же, никогда не пойму, что так привлекает людей в подобных произведениях искусства и заставляет испытывать священный трепет. Да, гамма теплая и приятная, но сам рисунок похож на детскую мазню. Слишком плотные краски, плоские и непропорциональные человеческие фигуры. Картина будила странные чувства. Когда я смотрела на загорелую черноглазую женщину, застывшую с поднятой рукой на берегу, сердце у меня сжималось. Вроде бы и нет ничего печального. Улыбка, яркие цветы у ног, бирюзовая волна, белый песок и гуашево-темная зелень тропического леса. Но все равно появляется жутковатое ощущение надлома, изматывающего одиночества, быстротечности бытия. Нет, такие картины мне категорически не нравились. «Ваша девочка в хорошем состоянии», — вдруг произнесла мисс Дюмон громко, отвлекая меня от размышлений. «Я бы отметила только 2 небольших дефекта, требующих исправления. Во-первых, лак немного потемнел, и не похоже, чтобы это произошло от времени. Во-вторых, вижу небольшую трещинку в раме». «Рама не полотно», — легкомысленно отмахнулась я, но мисс Дюмон покачнула головой, бережно проводя пальцами по темному дереву. «Вы не правы. Если трещинка разрастется, то вот здесь, видите, исказятся пропорции, и рама начнет перекашиваться и давить на само полотно. Ничего хорошего из этого не выйдет». В ее голосе было такое неодобрение, что я посчитала за лучшее умолчать о том, как в далеком детстве чересчур живая и подвижная девочка по имени Гинни случайно уронила одну картину в кабинете отца. «Лак, возможно, потемнел после пожара», — сказала я вместо этого. Прежде островитянка висела в другом особняке, который сильно пострадал от огня. «В таком случае можно лишь порадоваться, что картина вообще уцелела», — вздохнула мисс Дюмон и решительно повернулась ко мне. «Леди, сейчас я не готова сказать, какие именно реставрационные работы нужно будет произвести. Предлагаю вам перевести картину в мою мастерскую. Там я проведу тщательный осмотр и смогу точно назвать характер работ, время исполнения и сумму оплаты». «О, такие вопросы на ходу не решаются. Предлагаю обсудить это за чашечкой кофе. Вы не возражаете, мисс Дюмон?» — улыбнулась я доброжелательно. «Да, у этой Дюмон воистину деловая хватка». «Конечно, если сейчас отправить полотно на диагностику в мастерскую, то потом сразу забрать его, отказавшись от проведения реставрационных работ, будет неудобно. Придется оформлять заказ, даже если мисс Дюмон констатирует, что ремонт картины практически не требуется». «Кофе?» — такой же профессионально доброй улыбкой ответила Дюмон. «Благодарю за предложение, леди. Это было бы весьма кстати». Дверь в кабинет оказалась приоткрыта, хотя я была уверена, что запирала ее. Впрочем, этому недоразумению быстро нашлось объяснение. В противоположном конце коридора стоял мистер Спенсер со счетной книгой в руках и негромко разговаривал с кем-то. Его собеседника за поворотом видно не было, но, судя по доброжелательному выражению лица, управляющий беседовал с кем-то из старой прислуги либо с одним из своих помощников. Похоже, мистер Спенсер собирался занести мне кое-какие документы на утверждение, но, заглянув в кабинет и увидев, что я все еще занята с гостьей, решил зайти позже. Впрочем, скоро происшествие с дверью вылетело у меня из головы. Немало этому поспособствовало и общество весьма разговорчивой мисс Дюмон и уютная атмосфера малой гостиной. Мягкие кресла, кружево, обилие драпировок на стенах и окнах, старинные книжные полки. Прежде здесь любила проводить за чтением вечера леди Милдред, ведь зимой небольшое помещение легко протапливалось до жары, в отличие от просторной залы этажом ниже. Кроме того, комната располагалась ровно посередине, между левым и правым крылом, и имела выходы в обе стороны. Приди мне в голову мысль подписать с мисс Дюмон договор о реставрации прямо сейчас, то я могла бы проводить гостью в свой кабинет самым коротким путем, через вторые двери, сейчас для благообразия и от сквозняков, задернутые портьерой. По ногам, к слову, от чего-то дуло нещадно, будто где-то забыли закрыть окно. Причем заметно это стало не сразу, а где-то через четверть часа. Поэтому я сделала Магде знак добавить в кофе немного орехового ликера. Для меня такой напиток был привычным и лишь слегка согревал. А вот мисс Дюмон разрумянилась и, что называется, повеселела. Выражалось это главным образом в том, что любая тема сводилась к живописи, Нингену и его островитянкам. В свете поручения Элиса лучше и не придумаешь. До сих пор было известно 11 островитянок. Однако ходило множество легенд об утерянной картине. Время от времени всплывали то письма якобы от самого Нингена с соответствующими указаниями на ее существование, то критические статьи его современников. 12-я островитянка будоражила умы многих и многих людей. И неудивительно, всего одной единственной картины не хватало до магического числа, до дюжины. «И вот, наконец, она найдена!» — с энтузиазмом вещала мисс Дюмон, покачивая в такт словам серебряной чайной ложечкой. «Некоторые имеют смелость возражать, что никакой утерянной островитянки никогда не существовало, но это чушь. Конечно, любому дураку ясно, что их должно быть 12. 12 знаков свыше и Святого Писания. 12 обетов во имя спасения, который должен дать любой истинно верующий. 12 грехов неисправимых. 12 подвигов Гутры Смелого. И, наконец, 12 поправок святой Роберты Гринтаунской к Аксонскому кодексу. Видите, это число имеет мистическое значение. Так что нет сомнений в том, что Нинген задумывал именно дюжину картин с героинями-островитянками, вновь повторила она, на сей раз наставительно указывая пальцем вверх. С фрески на потолке на нее любопытно смотрели благие вестники в голубых одеждах. Нинген ведь был очень суеверным человеком. Он прислушивался к приметам, искал всюду знаки, полагал совпадение частью некоего грандиозного плана высших сил и прочее, прочее. В его полотнах часто есть двойное дно, тайный смысл, который можно разгадать лишь с помощью символов. Вот, например, «Леди, слышали ли вы что-нибудь о картине «Человек судьбы»?» У меня всколыхнулось какое-то смутное воспоминание. «Что-то слышала», — уклончиво ответила я. «Ничего определенного вспомнить не могу». Мисс Дюмон, понимающе закивала. «Тогда мне лучше рассказать все с самого начала. На первый взгляд, «Человек судьбы» — всего лишь несколько обычный портрет в антураже природы. Вы же не видели его, нет? Тогда просто представьте. Ночь, лунный свет, степь и три дороги, которые сходятся у большого камня. На камне сидит, положив ногу на ногу, красивый светловолосый юноша лет 20, босой, но закутанный в темно-синий плащ. В правой руке у юноши трубка с длинным-длинным мундштуком из белой кости. Трубка украшена резным изображением диковинных птиц и цветов. Речь мисс Дюмон была сухой и невыразительной, как у историка, привыкшего к обществу книг, а не людей. Но что-то в интонациях, в самом ритме завораживало, как заклинание. Прикрыв глаза, я старалась вообразить себе все, о чем говорила мисс Дюмон, и образы не зарождались сию секунду, а словно всплывали из глубин памяти. Черты его тонкие и немного женственны. На правой руке у юноши несколько колец с синими камнями. На коленях у него раскрытая книга. Под левой ногой дремлет белая змея, и хвост ее обвивается вокруг щиколотки. Тело скрыто под пятою, а голова покоится на стопе. Над правым плечом у юноши цветут белые розы, и лепестки осыпаются на плащ. Когда вы смотрите на картину, появляется неясное ощущение, что юноша глядит куда-то поверх вашей головы, на что-то у вас за спиной или на кого-то. На кого-то. Я резко вдохнула. Ладони у меня стали влажными. «Какие жуткие вещи вы рассказываете, мисс Дюмон!» Натужно рассмеялась я и взялась за чашку, но поднять не решилась. Руки предательски подрагивали. «А вы, правда, видели эту картину лично?» «Это была моя первая солидная реставрация», — скромно ответила мисс Дюмон, помешивая свой кофе. «Еще под руководством мастера. И столько странного тогда происходило. Честно говоря, первое время вообще было так. Как поработаю с этой картиной, полночи уснуть не могу. Один раз вообще померещилось, что над моей постелью склонился кто-то. Привиделось, наверное. Но так или иначе, человек судьбы произвел на меня глубочайшее впечатление». Я даже хотела написать статью об этой удивительной картине. Взгляд мисс Дюмон затуманился. Впрочем, не о том речь. Мы говорили о символизме у Нингена. Так вот, человек судьбы — просто кладезь символов. Перекресток — символ выбора между жизнью и смертью, место встречи с судьбой или потусторонними силами. Духи и демоны на перекрестке получают над человеком особенную власть. То, что юноша с картины выглядит хозяином, выседая на путевом камне на пересечении дорог, говорит о его мистической сущности. Далее — курительная трубка. Как правило, она трактуется как символ души. Сделанная из кости трубка намекает о приближенности к смерти, причастности к самым сокровенным тайнам. Узор из фантастических птиц и цветов — знак чародейства. На мгновение мои мысли заглушили слова Дюмон. Трубка — символ души. Во сне бабушка постоянно курила трубку, хотя в последние годы почти не прикасалась к ней из-за кашля. Совпадение? Или... Я резко сжала руку в кулак, так что ногти до боли впились в ладонь. Глупости какие. Это гипнотизирующий ритм рассказа, мисс Дюмон, только и всего. Будь практичней, Виржиния. Мистические знаки — не твоя стихия. Теперь о других символах не менее значимых. Луна — снова причастность к тайнам, сакральным знаниям, колдовству. Книга — знание, возможно, запретное, раз ее читают при свете луны, а не солнца. Кольца с камнями — символ власти, но сапфир — символ чистоты, непорочности, что свидетельствует о добрых намерениях властителя или о том, что правом повелевать он обладает, но не пользуется. Змея опять-таки знание и искушение. Белая змея — мудрость, смерть, тайна. Белая роза — непорочность, чистота, но в то же время и земная страсть. Также эти цветы можно толковать как воплощение жизни и смерти в одном сосуде. «Вы слушаете меня, леди Виржиния?» «О, да», — ответила я, чувствуя, как озноб усиливается. «Бррр, ну и жуть эти картины. Кофе куда лучше, теплее и ближе к живым, и, главное, понятнее». Но, откровенно говоря, я уже запуталась в знаках и символах. Мисс Дюмон улыбнулась. «Понимаю. Их действительно много, но значения повторяются. Причастность к мистическим знаниям, к нечеловеческому роду, чародейство, непорочность и чистота, власть. Косвенные намеки имеются на параллели жизнь-смерть и блаженство-ужас. Если учесть, что действие картины разворачивается на перекрестке и доминирующий символ, соответственно, перекресток, то получается, что юноша олицетворяет выбор и саму судьбу. Человек судьбы. Да, тот, кто держит ее весы в руках. Собственно, название является ключом, немного смущенно подытожила мисс Дюмон. Видите, все просто. Но сколько деталей придают глубину этой простоте? Итак, почти в каждой картине Нингена. Я вспомнила островитянку, висевшую в отцовском кабинете. Как-то не верилось, что и она напичкана символами также. Детский рисунок, густые краски или нет? Поколебавшись немного, я решилась задать вопрос. «Мисс Дюмон, а что же с моей островитянкой? Что символизирует она?» «Расставание, одиночество, выбор долга в ущерб чувствам и сердцу», пожала плечами она. Я поежилась. Интересно, знал ли отец о значении картины? Или покупка оказалась своеобразным пророчеством? «Цветы у ног островитянки, раковина на шнурке у нее на шее, одновременно солнце и луна в небе. Впрочем, не буду утомлять вас подробностями», — опомнилась мисс Дюмон и тут же, противореча себе, добавила. «Существует еще одна ниточка между всеми островитянками, но это больше легенда, чем действительно толкование символов. У каждой островитянки есть татуировка на левой ноге. Говорят, что если хитрым образом совместить все рисунки, то откроется тайная надпись или карта. Но это, думаю, всего лишь розыгрыш, слух, пущенный самим Нингеном. Я читала его переписку с дочерью, ни о каких картах, зашифрованных на картинах, и речи не шло. Хотя последние письма, отправленные незадолго до смерти, были посвящены именно островитянкам. «Вы читали личную переписку Нингена?» — поинтересовалась я. «Да, ведь его дочь Эстер Бане — моя троюродная сестра. Она живет в Варсовии». Начала была мисс Дюмон и осеклась. Я опустила взгляд, скрывая удивление. Вот так поворот. Однако мне следовало догадаться раньше о марсовийском происхождении мисс Дюмон, хотя бы по фамилии. Но неважно. Этих писем сейчас у меня уже нет. А мы с Эстер теперь находимся в слишком скверных отношениях, чтобы просить ее вновь переслать письма в Аксонию. «Банне, Банне, знакомая фамилия. Кажется, так звали первую покровительницу Эрвина Кале, только он говорил о Николь, а не о Эстер. Неужто родственницы? Тогда нашему художнику воистину повезло. Впрочем, речь не о нем». «Жаль», — светски откликнулась я и улыбнулась. «Было бы весьма познавательно прочитать, что же именно писал великий художник о той картине, что висит у меня в особняке. К слову, мисс Дюмон», — произнесла я в порыве вдохновения. «А что писал Нинген об островитянке у Каноэ, о картине, которая была украдена?» «Что писал?» — мисс Дюмон растерялась. «Право же, это было давно, сейчас уже и не вспомню. Кажется, эту картину он написал последней. Кажется, она символизировала завершение. Завершение всего, возврат к началу. Да-да, не кажется, точно». «Очень интересно», — чуть-чуть надавила я. «Знаете, вы разбудили во мне любопытство. Мисс Дюмон, а есть ли какие-нибудь труды по искусству, посвященные островитянкам Нингена, или хотя бы газетные публикации?» «Конечно, есть, но сразу так я вам не назову, возможно, позже, если вы все еще будете заинтересованы», — тут же пообещала она. «Может, вы дадите мне адрес этой Эстер Бане?» — предложила я с улыбкой. Не откажется же она ответить на маленькую просьбу скромной аксонской леди. «Эстер Бане не знает никаких языков, кроме Марсо». С сожалением покачала головой мисс Дюмон и крайне-крайне подозрительно относится к незнакомым людям. В отличие от своих многочисленных племянниц, воистину светских львиц, она живет затворницей и во всем ищет подвох. Собственно, поэтому мы с ней сейчас и прекратили всякую переписку. Я устала слушать упреки, в том, как плох мой Марсо, и в том, что я использую ее бедняжку Эстер в своих целях. «Леди Виржиния, мне тяжело говорить об Эстер. Можем мы оставить эту тему?» — попросила вдруг Дюмон дрогнувшим голосом. «Конечно, простите меня», — искренне принесла ей извинения и заверила мисс Дюмон в том, что больше не вернусь к неудобной теме. Вместо этого мы все же обсудили реставрацию моей островитянки и условились о встрече в самом ближайшем будущем для определения условий договора, если я пожелаю заключить его с мисс Дюмон. После ее отъезда день пошел своим чередом. Нужно было сперва повидаться с мистером Спенсером и обговорить некоторые текущие вопросы, затем отправиться в кофейню, а вечером непременно заняться деловой перепиской. В старое гнездо меня отвез Лайзу. Какие пешие прогулки в такую-то сырую погоду? Бродить по улицам в дождь — не лучшее занятие. А вот размышлять о насущных проблемах, сидя в тепле и рассматривая сбегающие по стеклу ручейки — самое то. Видимо, взгляд у меня был совсем не от мира сего, потому что Лайзу вскоре осторожно поинтересовался, о чем таком тяжком я задумалась. «А мисс Дюмон», — ответила я совершенно честно, «рыжая леди из головы у меня не выходила, хотя минуло уже часа три с момента нашего расставания. Три очень насыщенных делами часа. Она так увлечена искусством, но что-то в ней не то». «Лгунья она, это мисс Дюмон», — спокойно ответил Лайзу. «Вы уж простите, леди, но я подсмотрел за вами немного, чтоб не вышло чего нехорошего. Одним глазом буквально глянул». «Неужели?» — с весьма прозрачным намеком переспросила я. Но Лайзо продолжил без малейших признаков раскаяния. Как человек, уверенный в том, что поступил правильно. «Даже, вернее сказать, присмотрел, чтобы перед Элисом не краснеть, если вдруг ваша мисс Дюмон что-нибудь этакое выкинет. Ну и послушал, о чем вы говорили». Так вот, зуб даю, лгала она, и много. А в конце самом, как о мисс Бонне речь зашла, сказала правду и сама испугалась, и стала городить такую ерунду, в которую и сама ни на Рейн не верила. «Да?» — сдержанно удивилась я. «И почему вы так решили, мистер Маноли?» Нахальный тон Лайзо, судившего с такой уверенностью, с такой небрежностью о смелой и решительной леди, ведущей дела не хуже мужчин, меня порядком рассердил. Уж его-то нельзя было оправдать необходимостью для расследования. «Чутье, леди Виржиния», — сказал он просто. «Видимо, лжец лжеца видит издалека», — не удержалась я от укола. Но Лайзу ответил без улыбки и без малейших признаков обиды. «Именно так, леди, именно так».